Он был... Я продолжала плакать. Твой отец был героем, ты ведь понимаешь? Джек мягко улыбнулся. Он был необычным человеком. До героя далеко, но лишь благодаря ему я жив до сих пор. Я подползла к нему и положила голову на колени. «Джек, я и представить не могла, что ты пережил. Прости меня за все мои выходки и за то, что чуть не убила тебя». Он погладил меня по голове и показал губами. «Не извиняйся, ты все правильно сделала». «А если бы я выстрелила? Господи!» «Но не выстрелила же, зато я увидел нечто ценное». «О чем ты?» «Я не поняла». «Твое лицо. Оно выражало непередаваемое чувство потери. Знаю, мне нужно было думать о другом, но я понял, что не безразличен тебе. Это, конечно, сущий пустяк в нашем мире, но приятно». Я пихнула его в ногу, и он засмеялся. «Джек, ты просто неисправимый идиот. В следующий раз, когда захочешь наполнить свою жизнь новыми красками, просто спроси меня о чувствах, а не кидайся под первого мутанта». Договорились. Мы легли спать. Уже погружаясь в сон, я прошептала. «Я рада, что у тебя этот иммунитет. Я бы не пережила, если бы ты умер сегодня. Даже если ты меняешься в какую-то странную сторону, мы придумаем, что с этим делать». Я знала, что он услышал, и спокойно уснула, намереваясь рассказать все Дейтону. «Он, конечно, молодец, это твой дикарь, но он опасен», — произнес Дейтон, хотя я даже не успела закончить рассказ. «В этот раз мы были посреди кукурузного поля. Меня сначала передернуло от страха, но потом я вспомнила, что это сон. Для меня Джек не опасен». «Лекса, он инфицирован. Прямо сейчас ты спишь в одной комнате с будущим монстром». «Дейтон, это напрасные страхи. Возможно, Джек никогда не превратится в мутанта». «А возможно, он превращается в него прямо сейчас». Я распахнула глаза. Это была самая короткая встреча с братом за все время. Была кромешная тьма. Костер давно потух, да и выход из пещеры был завален глыбой. Ни единого шороха. Значит, Джек еще спал. Слова брата поселились в моей голове и шипели, словно змея. Он опасен. Я отгоняла эти мысли прочь, но все же уснуть до утра так и не смогла. Спустя несколько часов я развела огонь и старалась бесшумно приготовить завтрак, но тщетно. Джек проснулся сразу же, как только я разбила первое яйцо на импровизированную сковородку. «Прости, что разбудила. Я пыталась сделать это тихо». Я подошла к нему и проверила рану на плече. «Ничего страшного». Джек улыбнулся. Как он и говорил, след от клыков уже начал заживать. Неделя, и он превратится в старый шрам. Промыв царапины и наложив новые повязки, я хотела вернуться к завтраку, но он взял меня за руку и повернул к себе. «Я пойму, если ты боишься меня. И пойму, если захочешь уйти». «Он опасен». «Я никуда не уйду, Джек, расслабься». «Это не шутки, Лекса. Я не просто так жил один в глуши». «Ну что, Джек, что ты хочешь услышать?» Я пристально посмотрела на него. «Что ты пугаешь меня до одури? Или что я попытаюсь смыться отсюда при первой возможности? Такого не произойдет». «Лекса». «Джек, скажи честно, ты хочешь укусить меня?» Он чуть не засмеялся и прищурился с улыбкой. «Возможно». «Что?» До меня не сразу дошло, но затем я рассмеялась. «Дай угадаю, теперь все наше общение будет сводиться к пошлым шуточкам?» «Возможно». «А танцевать голышом меня попросишь?» «Возможно». Мы смеялись так, как я уже давно не смеялась. Помнится мне последний раз, мне так весело было в северном баре Гроджа, когда мы целой компанией играли в пьют-те. Опять же, это было в другой жизни. И я отметила, что за последние сутки я ни разу не вспомнила о Джейси или Блэке. Это прогресс. Смеяться и улыбаться мне теперь было не стыдно. Джек потихоньку лечил мою израненную душу. Тогда я, конечно, еще не знала, что ждет меня впереди.